Глава 10. Запах. Ну что за детский сад? Неужели Эдвард обязательно должен уйти, чтобы Джейкоб мог сюда приехать? Давно пора забыть о таких глупостях. Белла, я вовсе не чувствую к нему никакой личной неприязни. Но для нас обоих так будет проще, сказал Эдвард, выходя за дверь. И я буду рядом. Ты в полной безопасности. Об этом я и не переживаю. Он улыбнулся и вдруг с лукавым видом притянул меня к себе, зарывшись лицом в мои волосы. Эдвард выдохнул, и я почувствовала, как его прохладное дыхание обволакивает каждую прядь. По шее побежали мурашки. «Я скоро вернусь», — пообещал он и рассмеялся, словно я выдал удачную шутку. «Что смешного?» Но Эдвард только ухмыльнулся и, не говоря ни слова, длинными прыжками помчался к лесу. Я с ворчанием вернулась на кухню и взялась за уборку. Однако не успела я наполнить раковину водой, как раздался звонок в дверь. Трудно привыкнуть к тому, как быстро может передвигаться Джейкоб без машины. И насколько все остальные двигаются быстрее меня. «Джейк, заходи!» — крикнула я. Сосредоточившись на укладывании стопки тарелок в мыльную воду, я забыла, что теперь Джейкоб бесшумен, как привидение. Когда за моей спиной раздался его голос, я невольно подпрыгнула. «Разве можно оставлять дверь незапертой?» «Ох, извини!» Дернувшись от испуга, я плеснула на себя мыльной водой. «Тех, кого может остановить запертая дверь, мне бояться нечего», — ответила я, вытирая полотенцем мокрое пятно на блузке. «Логично», — согласился Джейкоб. Я повернулась и критически посмотрела на него. «Джейкоб, ну неужели так трудно ходить одетым?» Он снова был без рубашки, в одних старых джинсах, еще и коротко обрезанных. Похоже, Джейкоб так гордится своими недавно приобретенными мускулами, что терпеть не может скрывать их под одеждой. Честно говоря, мускулы были лучше некуда. Вот только мне как-то не приходило в голову, что Джейк может быть тщеславен. Конечно, ты больше никогда не мерзнешь, но все же... Джейкоб провел рукой по мокрым, спадающим на глаза волосам. «Так проще», — объяснил он. «Что проще?» Он снисходительно улыбнулся. «Достаточно и того, что я шорты с собой таскаю. Не хватало еще весь гардероб носить. Я же не вьючная лошадь». Я нахмурилась. «О чем это ты?» Джейкоб посмотрел на меня так, словно я не понимал очевидных вещей. «Когда я превращаюсь, моя одежда не может исчезать и появляться вновь. Мне приходится таскать ее с собой. Уж прости, что я стараюсь не носить слишком много всего». «Об этом я как-то не думала», — покраснев, пробормотала я. Джейкоб засмеялся и показал на черный кожаный шнурок, обмотанный вокруг левой икры. Я только сейчас заметила, что Джейкоб не только раздет, но и разут. Это не просто дань моде. Носить джинсы в зубах не очень-то приятно. «Что тут скажешь?» Он усмехнулся. «Ничего, что я почти раздет. Все нормально». Джейкоб снова засмеялся, и я повернулась к нему спиной, сосредоточившись на посуде. Надеюсь, он понял, что мой румянец вызван не его вопросом, а смущением за собственную глупость. «Пожалуй, мне пора заняться делом». Джейкоб вздохнул. «Не хотелось бы дать ему повод обвинить меня в том, что я не выполняю свои обязательства». «Джейкоб, ты вовсе не обязан». Он оборвал меня взмахом руки. «Я сам напросился. Так где сильнее всего пахнет чужаком? Наверное, в моей спальне». Джейк прищурился. Ему это понравилось не больше, чем Эдварду. «Погоди минутку», — сказал он. Я методично отмывала щеткой тарелку и в тишине слышалось только шуршание пластиковых щетинок по керамике.